Кто же ты такой, студент? И откуда все это знаешь?» Старший лейтенант прошелся по комнате и, достав пачку папирос, закурил. «И ты узнаешь. Через каких-то 6 часов. А кто такой? Сказать не могу. Тебе не могу. Извини. Ну, не твой это уровень. Ты пока с оперативным свяжись и передай ему, что от меня узнал». «Не учи ученого». Он с силой вмял папиросу в пепельницу и, кликнув часового, вышел, оставив меня сидеть. А я, свистнув из оставленной на столе пачки папиросу, закурил и начал размышлять о том, что обратно в камеру по-всякому не вернусь. Попытаются засунуть, буду вырубать конвоиров. От меня, похоже, такой прыти не ждут. Потом рвану вглубь территории, в одиночку. Сидя в камере, войны не выиграть. И впустую погибать не по мне. Конечно, хочется помочь людям, но ведь не против же их воли. А когда все уже завертится, буду я здесь или нет, разницы никакой. Тут мысли перескочили на другое. Этого командира заставы, похоже, все-таки получилось зацепить. Если бы начал буровить про войну, он бы меня послал. А так, обычная провокация на его участке. Опасности подвергается его личный состав, за которого он, как всякий командир, в ответе. И замашки у него именно отца командира. Я это уже отследил. Нет, он точно начнет что-то предпринимать. Во всяком случае, сегодня ночью никто спать не будет. А со студентом-филологом, похоже, пора завязывать. Буду косить под нашего разведчика-нелегала. Жалко. Быть студентом у меня хорошо получалось. Тут появился Старлей и, не садясь за стол, подошел к окну. «Связи нет. Я уже послал человека в отряд». Он повернулся. «Говоришь, в 4? «Да, в 4 утра. Может, раньше. 3 часа. Но сегодня это точно». Я немного подумал и спросил. «И еще. Часто у вас связь пропадает?» «Нет. В этом году новую линию протянули. До сегодняшнего дня ни разу не прерывалась». Он посмотрел на меня. В глазах мелькнуло понимание и, кликнув бойца, приказал позвать своего зама и комсорга. Я поднялся со стула и подошел к лейтенанту. «Может, познакомимся?» Протянул ему руку. «Лисов Илья Николаевич». Командир заставы хмыкнул. «А как же Вацлович?» И, протянув свою ладонь, представился. «Сухов Андрей Иванович». «Вот это да! Товарищ Сухов! Бывает же такое. Не зря он мне сразу понравился. Видно, глаза у меня стали совсем ошарашенные, потому что старший лейтенант спросил. «Что такое?» «Да нет, ничего. Просто ты мне одного хорошего знакомого напоминал. А теперь выяснилось, что ты его тезка». В этот момент в комнату зашли еще двое. Оба лейтенанты. Сухов жестом предложил им садиться и, резко выдохнув, начал. «В общем, так, товарищи командиры, тут ко мне поступили очень интересные сведения».